Иван вцепился одной рукой в толстенную морщинистую лапищу, а другой, сжимавший нож-резак, силой ударил дракону в брюхо. Это был мастерский удар. Никогда еще Иван не слышал такого озлобленно-пугливого визга ни на Гадре, ни в подводных лабиринтах Гергеи, ни на призрачной Сельме, ни здесь, в треклятой системе. Это была какая-то взбесившаяся сверхсирена. Даже уши заложило, хотя фильтры шлема были рассчитаны и на более громкие звуки. Гигантская гадина взлетела стрелой, и Иван сумел разглядеть, что она одноголова. На месте второй головы, точнее шеи, торчал жалкий сморщившийся обрубок. Видно, не зря он тогда не жалел патронов. И сейчас не надо было жалеть сил. Иван бил и бил ножом в мерзкое брюхо. Нет, это было не брюхо паука-монстра Урга, которое можно было продырявить с первого удара. Это было почти панцирное покрытие. Да только Иван находил слабые места. Бил между чешуями. Бил, обдирая их, раздвигая. Рука в перчатке скафандра почти не чувствовала боли. Зато обезумевший дракон орал, словно ему добрались лезвием до внутренностей и вот-вот прирежут начисто. Он поднимался все выше и выше. Он пытался сбросить мучителя, но Иван просто озверел. С ним невозможно было справиться. Он бил, бил и бил. Он даже не смотрел вниз, не знал, на какую высоту они поднялись. Чем выше, тем лучше. Теперь Иван не сомневался. Его догадки должны были подтвердиться. «Ну, птичка, давай же, давай!» – орал он в беспамятстве и азарте. «Давай!» И когда внизу ничего уже не было видно, когда все съела желтоватая пелена, дракон вдруг ударился обо что-то и замедлил полет. «Да, там была переборка, покрытие. Точно, весь этот мир находился под колпаком!» Иван еще раз ткнул ножом в брюхо. Дракон снова ударился, перепончатые крылья его зацепились за что-то, и он сам начал отчаянно, в смертном испуге, биться, вырываться. Он запутался. «Ну и черт с ним!» — мелькнуло в голове у Ивана. «Одной гадиной меньше. В конце концов, пусть местную флору и фауну берегут местные жители, а ему надо выбраться, во что бы то ни стало выбраться, а там еще... Поглядим, убьют или нет, уйдет или не уйдет. Он вскарабкался по драконьему крылу наверх, вцепился обеими руками в свисающие гроздьями шланги провода. И тут его настигла жуткая когтистая лапа издыхающего дракона. Она обхватила Ивана, начала перебирать жесткими морщинистыми пальцами, словно ища слабого места. На скафандре сдавила, ударила с размаху о переборке, потом еще раз, еще подтянулась страшная голова, пасть раскрылась, и Ивана залило мерзкой пеной. Уродливые зубы сошлись на шлеме, скрежет проник внутрь, резанул по ушам, но шлем выдержал. Мутные глаза Бельмы уже не видели жертвы, дракон был на последнем издыхании, но он пытался отомстить за себя. Даже когда голова на длинной шее бессильно свесилась, лапа не переставала бить о переборке. Если бы не скафандр, Ивана давно не было в живых. Он ничего не мог теперь поделать с этой крылатой подыхающей махиной. Оставалось ждать, пока она сама не испустит дух. Иван хватался за шланги, провода, кронштейны и прочие вещи, непонятно для чего приспособленные к переборкам колпака, и он вырывал их, корежил, но удержаться не мог. Наконец, лапа дернулась в последний раз и разжалась. Иван полетел вниз, а до поверхности было ох, как далеко. Он не долетел до нее. Он не пролетел даже 10 метров. Его спасла какая-то проволочная гибкая штуковина. Гибрид шланга с пружиной. Видно, он зацепился за нее чем-то. Чем? Иван сразу и не понял. Лишь потом сообразил. Это лучемет. Надо быть очень осторожным, иначе сверху обрушилось и полетело вниз огромное тело дохлого дракона. К счастью, Ивана оно не задело, лишь крючковатым кончиком крыла смазало по обзорному сектору шлема. Иван ухватился руками за шланг-пружину, полез наверх. Его хватило только-только. Руки уже отказывались повиноваться. И все-таки он успел зацепиться поясом за какой-то крюк. Передохнул. Но что это была за передышка? Теперь силы не возвращались к нему столь быстро, как раньше. Теперь он ощущал себя дряхлым, жалким и беспомощным стариком, безнадежно больным и безнадежно усталым. Он висел с полчаса, не мог отдышаться. Лишь после отдыха он подтянулся еще немного, ткнулся головой в овальную дыру и обнаружил, что находится в помещении с плоским днищем и плоским невысоким потолком. Да, в общем-то, и помещением это назвать нельзя было. Иван заполз внутрь. Да, это было не помещением. Это было пространство между двумя плоскостями и ничего больше. Он встал в рост и тут же ударился головой о потолок. Упал. Он был еще невероятно слаб. Но все же он сумел приподняться на коленях и пополз. Пополз, сам не зная куда. Выход должен быть в верхней плоскости, на потолке. Иван полз и смотрел вверх. Казалось, прошла целая вечность. Он уже позабыл, кто он, зачем он здесь, что ему надо, куда он ползет. И все же он увидал люк. Да, это был люк. Иван встал, убрал задвижку, сдвинул крышку, протиснулся. Опять. Лестница. Опять вверх. Это было наваждение. Но Иван решил, что отдыхать будет потом. Может, и на том свете, если ему не удастся выкарабкаться. А пока он жив, он будет двигаться вперед и вверх. Вперед и вверх. Он пролез уже через 10 люков, оставил позади сотни ступеней. Крыша колпака была надежной. Люки автоматически закрывались за ним. Но он не смотрел вниз, он не тратил сил. И вот, сдвинув крышку очередного люка, Иван чуть не ослеп. Но не от света, а от внезапно обрушившейся на него тьмы. Да, он выполз в пространство. Это был мрак вселенной. Он опять нажал на возвратник и опять без толку. Ну и пусть. Голова соображала плохо. Но Иван был готов на все. Ведь есть же у них катера, капсулы, космолеты. Он угонит, он уйдет от них. Он сделает все, чтобы выскользнуть из этого дьявольского лога.